Адашев объявил послам, что немцы, взявшие опасную грамоту, несмотря на то, две недели стреляли по Ивангороду и били людей. Государь велел промышлять над Нарвою, и воеводы взяли ее. Теперь государь велел промышлять над другими городами, а верить немцам нельзя. Клятв своих не исполняют. Если же они хотят мира, то магистр, архиепископ Рижский и епископ Дербцкий должны сделать то же, что сделали цари Казанские, Астраханский и Шик-Али. Должны сами явиться пред государем с данью со всей земли Ливонской, ударить ему челом и впредь во всем исполнять его волю. А города, завоеванные, останутся за Москвою. Послы уехали, и война продолжалась. Некоторые города сдавались без сопротивления. Воеводы строили в них православные церкви, приводили жителей, латышей и немцев, к присяге московскому царю. С большим трудом взят был Нейгаус. Магистр Фюрстенберг не помог ему. Он не смел вступить в битву с русскими войсками, имея не с большим только 8000 ратных людей. По взятии Нейгауза он едва ушел от русских к Валку. Здесь по старости он сложил с себя достоинство магистра, и на его место был выбран филинский командор Готгард Кетлер. Но и молодой магистр так же мало был способен помочь ордену, как и старый. Нравственные силы народонаселения были истощены. Тщетно раздавался благородный голос дербцкого бургомистра Телли, который говорил, что нечего ждать помощи извне, что надобно пожертвовать всем богатством для спасения родной страны, встать всем, как один человек, и соединенными силами дать отпор врагу, а не дожидаться каждому месту своей очереди. Никто не слушал его. Никто не хотел жертвовать своим добром, добро общему, и те, которые прежде кричали, что скорее пожертвуют 100 рейхсталеров на войну с Москвою, чем один талер для дани царю на покупку мира, те теперь, когда беда пришла, не хотели жертвовать ничем ни для мира, ни для войны. В июле русское войско под начальством князя Петра Ивановича Шуйского обложило Дербт, где затворился епископ Герман Вейланд с гражданами и 2000 наемных заморских немцев. Большая часть дворян, узнав о приближении неприятеля, ночью покинула город. Осажденные сначала защищались мужественно, отстреливались, делали частые вылазки, как следует рыцарским мужам по выражению Курбского, но осаждающие придвигались все ближе и ближе, от стрельбы их рушились стены, гибло много людей, остальные были измучены трудами при защите города. Послали к магистру с просьбой о помощи. Посланный возвратился с ответом, что магистр порицает поступок дворянства, хвалит мужество епископа и граждан, желает, чтобы они защитили город, но сам не в состоянии противиться такому сильному неприятелю и употребляет все старания, чтобы увеличить свое войско. А московский воевода объявил милость царскую, если осажденные сдадутся. В противном случае грозил, что не оставит в живых и малого ребенка. Осажденные выпросили 2 дня сроку для размышления. Потом выпросили еще 1 день, на 4-й объявили, что сдадутся на следующих условиях. Первое. Епископ получает для жительства своего монастырь Фалькинау в 2 милях от Дербта со всеми принадлежащими ему землями, людьми и пошлинами. Под его ведомством остается латинское духовенство и церкви с их имуществом. Второе. Дворяне, желающие остаться под властью государя, удерживают свои земли и людей, находятся под ведомством епископа и не могут быть выведены в Россию. Третье. Граждане дербцкие остаются при своей религии аугсбургского исповедания безо всяких перемен и не будут принуждаемы отступить от нее. Церкви их со всеми принадлежностями остаются как были, равно как и школы их. Четвертое. Городовое управление остается по старине. Пятое. Браки с заморскими немцами дозволяются. Шестое. Все горожане, обитатели Дерпта при его сдаче, могут выехать в течение 8 дней из города со всем своим имением, и чего не смогут взять с собою, то могут оставить у своих приятелей или в своих домах и взять после при удобном случае. Седьмое. Если потом они сами или дети их захотят опять переселиться в Дерпт и жить под властью государя, то могут это сделать. Восьмое. Ратные люди могут выйти из города с имением и оружием. Девятое. Иностранные купцы, немецкие и русские, не могут торговать в Дерпте непосредственно друг с другом, а только с дерптскими горожанами. Десятое. Русские ратные люди не будут становиться в домах обывательских. Одиннадцатое. Государь не будет выводить горожан или обывателей из Дерпта в Россию или другие места. Двенадцатое. Все преступления, даже против государя, судятся городовым судом. Тринадцатое. Право гражданства дается по старине городовым управлением. Новый гражданин должен присягать государю и городовому управлению. И четырнадцатое. Городовое управление желает, чтобы на его судные приговоры могла быть апелляция к Рижскому городовому управлению. 18 июля уполномоченные от епископа, дворянства, капитула, от городового совета и общины отправились с этими условиями князю Петру Ивановичу Шуйскому, который должен был скрепить их. Шуйский скрепил их в надежде, что они будут утверждены и государем. Уполномоченные просили воеводу, чтобы русское войско не вторгалось в домы граждан, не пугало их жен и детей. Это было обещано, и обещание строго исполнено. Епископ, ратные люди и те горожане, которые хотели выехать семействами из города, выехали под прикрытием русских отрядов, чтобы с ними не случилось ни малейшей неприятности. По вступлении своем в город Шуйский повестил, чтобы ратные люди не смели обижать жителей под страхом жестокого наказания, а жители, чтобы не смели продавать ратным людям крепких напитков. По свидетельству современника и очевидца немца, порядок был сохранен. Нарушители его действительно подверглись строгим наказаниям. Боярские дети ежедневно объезжали город, забирали всех пьяных и дурно ведущих себя людей. Жители не терпели никакого насилия и утешали себя этим в несчастье. Шуйский объявил, что его дом и уши будут отворены для каждого, кто придет с жалобою на русских ратных людей. Совет и община послали ему в подарок вина, пива и разных съестных припасов, а Шуйский через несколько дней угостил членов совета и лучших людей хорошим обедом в замке. 6 сентября царь дал жителям Дерпта жалованную грамоту, в которой некоторые из условий были дополнены, некоторые изменены. Например, в городском суде должен был заседать и русский чиновник для охранения русских людей. Апелляции к Рижскому городовому суду не были позволены. Вместо них поставлена была апелляция к дерптскому воеводе. Дела же, которых и воевода решить не мог, отсылались к царю. На монете должен быть с одной стороны герб царский, на другой – городовой. На городовой печати должен быть царский герб. В случае нужды ратные люди могут стоять в домах черных людей. Дерптские жители могут торговать беспошлино в Новгороде, Пскове, Ивангороде и Нарве. Но если поедут с торгом в Казань, Астрахань или другие области московские – то должны платить пошлины наравне с русскими купцами. Свободно могут они отъезжать за море и торговать всякими товарами. Если не захотят жить в Дерпте, могут свободно выехать за границу со всем имуществом, заплатив с него 10-ю деньгу в царскую казну. Если кто из дерптских жителей дойдет по своей вине смертной казни, то имущество его идет в казну, которая платит его долги. Если преступник уйдет за море, то имущество его отбирается в казну, которое из него платит его заимодавцам. Если же он убежит со всем своим движимым имением, то недвижимое все идет в казну, которая ничего не платит заимодавцам. Зачем они не обращают внимания на таких людей? Дерпские жители могут свободно покупать дома и сады и жить в них в Новгороде, Пскове, Ивангороде, Нарве и во всех других русских областях, равно как новгородцы, псковичи, ивангородцы, нарвцы и всякие русские люди могут покупать дома и сады в Дерпте во всех местах. Такие льготы, данные покорившемуся городу, показывали ясное намерение царя завоевать Ливонию и удержать навсегда за собою это завоевание. Детям боярским розданы были земли в покоренных областях. Князь Шуйский послал в Ревель с требованием, чтобы он последовал примеру Дерпта, что в таком случае государь даст ему большие привилегии, чем те, которыми он пользовался прежде. В противном же случае дострашится царского гнева. Ревель не покорился. Но покорилось несколько других городов, число которых с прежде завоеванными дошло к осени уже до 20. Совершивши такой блистательный поход, воеводы по тогдашнему обычаю отправились в Москву в сентябре, оставив гарнизоны в завоеванных городах. Этим удалением воспользовался магистр Кетлер. Собравши более 10 000 войска, он осадил Ринген и взял его приступом, потерявши, как шел слух, 2000 человек. Воеводы, остававшиеся в Ливонии, не могли собрать более 2000 человек. Не могли потому выдержать натиска немцев и при встрече с магистром обратились в бегство. Могли только бить отдельные отряды немцев, посылаемые за сбором кормов. Немцы пробрались и в собственно русские владения, сожгли посад у псковского пригорода Красного, были и под Себежем, сожгли монастырь святого Николая. Взятием Рингена, впрочем, магистр должен был удовольствоваться. С таким небольшим войском, какое было у него, он не мог предпринять осады более значительных городов и ушел назад в конце октября. Во время осады Рингена все мужчины были выведены из Дерпта в Псков и оставались там до тех пор, пока магистр ушел назад в Ригу. Тогда их возвратили к семействам, которым в их отсутствие не было сделано ни малейшего вреда, по свидетельству немецкого летописца. Эта мера объясняется известием русских летописей, что дерпские немцы ссылались с магистром, звали его к своему городу, где, по их словам, у русских было мало войска. Кетлер накликал месть своим походом. В январе 1559 года вступило в Ливонию большое московское войско, 130 000 по немецким известиям. Разбило немцев при Тирзене и без сопротивления уже целый месяц пустошило всю землю с одной стороны до моря, с другой до границ прусских и литовских, не щадя младенцев в чреве матерей. Ливонское правительство обратилось к сыну Густава Вазы, шведского, герцогу Иоанну, правителю Финляндии, с просьбой судить 200 000 рейхсталеров и войска, предлагая в залог несколько земель в Ливонии. Молодой принц, желая распространения своих владений насчет этой страны, был не прочь вступить в переговоры. Но старик-отец посоветовал ему не вступаться никаким образом в дело, ибо тогда нужно будет поссориться не с одной Москвою, но также с императором, королями польским и датским, которые все объявляют свои притязания на Ливонию. Когда ревельские суда напали в шведских водах при Биорке и Ниланде на лодки русских купцов и овладели ими, перебив людей, то ревельцев захватили за это в Выборге, и король отправил в Финский залив вооруженные суда для безопасности русских купцов, о чем дал знать в Москву. Иоанн так отвечал ему на это. «Ты писал к нам о неправдах колыванских людей, ревельцев, и о своей отписке, которую посылал в Колывань. Мы твою грамоту выслушали и твое исправление уразумели. Ты делаешь гораздо, что свое дело исправляешь. Нам твое дело полюбилось, и мы за это твою старость хвалим. И вперед ты бы к нам свою службу исполнял, и нашим губителям не дружбу делал. Орден отправил послов и прямо в Стокгольм Густаву с просьбой о помощи. Послы представили старому королю, что они ждут также сильной помощи от императора, немецких князей и короля польского, что, следовательно, ему вместе с такими союзниками нечего бояться Москвы. Густав отвечал им, что на помощь немцев и поляков полагаться нечего. Императору и немецким князьям впору отбиваться от турок, а польский король обещал и ему помощь в войне московской и обманул. Точно так же поступил с ним и орден. Но он не хочет помнить зла и будет просить царя за Ливонию. Эта просьба, впрочем, была не очень усильна. Густав писал Иоанну. «Мы просим вас за ливонцев, собственно, не для них, потому что они и с нами не очень хорошо поступили.